Они уж было думали, что сейчас Уокер набросится на него. Администратору не раз случалось собственноручно избивать туземцев. Они знали, как он силен, и хотя он был втрое старше Манумы и на 6 дюймов ниже ростом, никто не сомневался, что Манумы не сдобровать. Да и кому бы в голову пришло сопротивляться его бешеному наскоку? Но Уокер только произнес с усмешкой: «Терять время на разговоры с дураками я не стану. Обсудите между собой. Вы знаете, что я предложил. Если в течение недели вы не начнете работать, пеняйте на себя». Повернулся, вышел из хижины вождя, отвязал старую кобылу и встал на удобный камень, чтобы взгромоздиться в седло. А один из стариков повис на другом стремени, поступок, наглядно характеризующий его отношения с туземцами. В тот же вечер, когда Уокер, как обычно, прогуливался по дороге за своим домом, вдруг над духом у него что-то просвистело и ударилось в ствол дерева. В него чем-то метнули. Он машинально пригнулся, но потом с криком «Кто тут?» кинулся туда, где должен был находиться метатель, и услышал затихающий треск в кустах. Он понимал, что в темноте погоня бессмысленна, и вскоре, запыхавшись, остановился. Вернувшись на дорогу, он поискал то, что было брошено, но в непроглядном мраке ничего не нашел. Поспешно вернувшись в дом, он позвал Макинтоша и слугу китайца. «Кто-то из этих чертей запустил в меня чем-то. Идемте поищем, что это было». Он велел слуге взять фонарь, и они втроем вернулись на место происшествия. Осмотрели землю вокруг, но ничего не обнаружили. Внезапно китаец гортанно вскрикнул. Они обернулись, и в луче света, пронзившем темноту, в стволе кокосовой пальмы зловеще блеснул длинный нож. Брошен он был с такой силой, что его не сразу удалось выдернуть. «Черт! Не промаж он! Хорош бы я сейчас был!» Уокер взял нож. Он был сделан по образцу тех матросских ножей, которые появились на островах столетия назад с первыми белыми. Теперь ножами разрубали пополам кокосовые орехи, чтобы сушить копру. Смертоносное оружие с очень острым 12-дюймовым лезвием. Уокер хмыкнул. «Ну, дьявол! Ну и нахальный же дьявол!» Он не сомневался, что нож метнул Манума. Еще каких-то 3 дюйма, и ему был бы конец. Но он не рассердился, а наоборот, пришел в самое лучшее расположение духа. Это происшествие взбодрило его, и, едва войдя в дом, он крикнул, чтобы подали виски. «Они у меня за это заплатят», — сказал он, злорадно потирая руки. Его маленькие глазки весело блестели. Напыжившись, как индюк, он принялся во второй раз за полчаса со всеми подробностями излагать Макинтошу обстоятельства дела. Потом предложил перекинуться в пикет и за игрой хвастливо описал, что намерен теперь предпринять. Макинтош слушал, крепко поджав губы. «Но почему вы так их прижимаете?» — спросил он. 20 фунтов — это не плата за работу, которую вы им поручаете. Пусть и за это будут благодарны. Но, черт возьми, это же не ваши деньги. Начальство выделяет вам достаточную сумму. И никто не будет в претензии, если вы ее истратите. Они в Апии все сплошь дураки». Макинтош понял, что Уокером движет одно лишь тщеславие, и пожал плечами. «Какой вам толк, если вы утрете нос чиновникам в Апии, а сами заплатите за это жизнью?» «Господь с вами! Да здешние люди никогда на меня руки не подымут. Я им вот как нужен. Они на меня просто молятся. Манума, дурак. И нож-то бросил, просто чтобы меня попугать». На следующий день Уокер снова поехал в ту деревню. Она называлась Матауту. Спешиваться он не стал. Подъехав к хижине вождя, он увидел, что мужчины, усевшись кружком на полу, заняты оживленным разговором, и догадался, что они снова обсуждают вопрос о дороге. Самоанские хижины строятся следующим образом. Тонкие стволы размещаются по кругу через промежутки в 5-6 футов, а в центре вкапывается столб, и от него круто вниз настилается кровля. Ночью или во время дождя опускаются циновки из листьев кокосовой пальмы. Но обычно хижина открыта со всех сторон, чтобы ее свободно продувало ветром. Уокер остановил кобылу у самой хижины и крикнул вождю. «Эй, Тангату! Твой сын вчера ночью оставил нож в дереве. Я привез его тебе». Он швырнул нож на землю между сидящими и с хохотом затрусил прочь. В понедельник он поехал проверить, начали ли они работать. Но никаких приготовлений не обнаружил и отправился в деревню. Ее обитатели занимались обычными делами. Кто-то плел циновки из листьев пандануса, старик выскребывал чашу для кавы, дети играли, женщины занимались стряпней. Уокер, улыбаясь, остановился у хижины вождя. «Талоф Али», — сказал вождь. «Талофа», — ответил Уокер. Манума плел сеть. Изо рта у него торчала сигарета, и он поглядел на Уокера с торжествующей улыбкой. «Значит, вы решили дороги не строить?» Вождь ответил. «Да. Если вы не заплатите нам 100 фунтов, вы еще пожалеете». Он повернулся к Мануме. «А у тебя, парень, как бы спина не разболелась. И очень скоро». Он, посмеиваясь, уехал. А туземцев разобрал страх. Они боялись этого толстого старого грешника, и ни брань, которой его осыпали миссионеры, ни презрение, которому Манума научился в Апии, никак не могли разуверить их в том, что он наделен дьявольской хитростью, и что все до единого, кто отваживался ему перечить, рано или поздно за это поплатились. Не прошло и суток, как они узнали, какую уловку он изобрел теперь. Она была вполне в его духе. На следующий день в деревню явилась толпа мужчин, женщин и детей. Их старейшины объяснили, что подрядились строить дорогу. Уокер предложил им 20 фунтов, и они согласились. Хитрость же заключалась в том, что правила гостеприимства у полинезийцев имеют силу священного закона. И нерушимый этикет требовал, чтобы жители деревни не только предоставили гостям кров, но также кормили и поили их все время, пока те пожелают оставаться у них. Обитатели Матауту попали в ловушку. Каждое утро рабочие веселой толпой отправлялись на строительство. Валили деревья, взрывали скалы, выравнивали, где требовалось, полотно, а вечером наводняли деревню, ели и пили, ели так, что за ушами трещало, танцевали, пели духовные гимны и вообще вовсю наслаждались жизнью. Для них это был долгий веселый пикник. Но лица их хозяев постепенно вытягивались. Гости оказались с хорошим аппетитом и ненасытно уничтожали бананы и плоды хлебного дерева. Не осталось на ветках ни единого авокадо, а ведь в Апии за них можно было бы получить немалые деньги. Над деревней нависла угроза полного разорения. И тут выяснилось, что работают гости, не торопясь. Может быть, Уокер дал им понять, что особой спешки от них не требуется? При таких темпах, пока построят дорогу, в деревне не останется ни крошки съестного. Хуже того, они стали всеобщим посмешищем. Когда кто-нибудь из жителей Матауту приходил по делам хоть в самое отдаленное селение, выяснялось, что все равно слухи его опередили, и ему навстречу звучал издевательский смех. А для канаков нет ничего страшнее насмешек. Вскоре среди пострадавших поднялся сердитый ропот. Манума перестал быть героем. Ему пришлось выслушать немало горьких слов, а затем произошло и то, что напророчил Уокер. Ожесточенный спор перешел в ссору. Полдесятка молодых людей набросились на сына вождя и так его отделали, что он неделю пролежал на циновках весь в синяках, ворочаясь сбоку на бок и не находя облегчения. Каждый день-два на старой кобыле приезжал администратор и смотрел, как продвигается строительство. Он был не из тех, кто противостоит соблазну поиздеваться над поверженным противником и упустит случай лишний раз напомнить ему о всей глубине его унижения. Он сломил дух жителей Матауту. И как-то утром, спрятав гордость в карман, это чистая фигура речи, так как карманов у них не было, они вместе с гостями отправились на строительство. Дорогу необходимо было докончить как можно скорее, чтобы уберечь хотя бы остатки съестных припасов. И потому в работе приняла участие вся деревня. Но работали они молча, затаив в сердцах ярость и обиду. Даже дети трудились и молчали. Женщины плакали, связывая и унося обрубленные ветки. Когда Уокер это увидел, он так захохотал, что чуть не свалился с седла. Весть о новом повороте событий облетела остров и страшно насмешила всех туземцев. Но и потеха, как он их в конце концов оставил в дураках. Этот хитрый белый старик, которого не удалось еще обойти ни одному самоанцу. И они приходили из самых отдаленных деревень, приходили с женами и детьми, чтобы поглядеть на глупых людей, которые не взяли 20 фунтов, чтобы построить дорогу, а теперь должны работать даром. Но чем усерднее работали хозяева, тем с большей прохладцей трудились гости. Зачем торопиться, когда они едят на дровщинку хорошую пищу? И чем дольше будут тянуть, тем смешнее выйдет шутка. Кончилось тем, что несчастные жители деревни не выдержали и в то утро пришли просить администратора, чтобы он отослал рабочих домой. Если он это сделает, то они сами достроят дорогу даром. Он одержал полную и безоговорочную победу. Они были поставлены на колени. Его широкое бритое лицо расплылось от высокомерного самодовольства, и весь он, казалось, раздулся у себя в кресле, как огромная лягушка. В его облике появилось даже что-то зловещее. Макинтош прямо вздрогнул от отвращения. А Уокер загремел. «Что, я строю дорогу для себя? Какая, по-вашему, мне от нее польза? Она вам нужна, чтобы было легко ходить и легко носить вашу копру. Я предложил вам заплатить за работу, хотя работали вы на себя. Я предложил щедро вам заплатить, а теперь платить будете вы. Я отошлю людей из Мануа домой, если вы достроите дорогу и заплатите 20 фунтов, которые я им обещал». Они возмущенно закричали. Попробовали его уговорить. Объясняли, что у них нет таких денег. Но на все их доводы он отвечал грубыми насмешками. И тут раздался бой часов. «Пора обедать», — сказал он. «Гоните их всех вон». Тяжело поднявшись с кресла, он вышел из канцелярии. Когда Макинтош последовал за ним, Уокер уже сидел за столом, подвязав салфетку под подбородком и держа в руках нож с вилкой, готовый наброситься на еду, как только повар-китаец поставит перед ним тарелку. Он был в чудесном настроении. «Здорово я их отделал», — сказал он, когда Макинтош сел. «Теперь у меня с дорогами никаких хлопот не будет». «Я полагаю, вы пошутили», — ледяным тоном заметил Макинтош. «Это вы о чем? Вы же не заставите их действительно уплатить 20 фунтов?» «Будьте уверены, еще как заставлю». «Не знаю, есть ли у вас на это право?» «Ах, не знаете! Да у меня есть право делать на этом острове все, что я захочу. По моему мнению, вы и так уже достаточно над ними поиздевались». Уокер жирно захохотал. Мнение Макинтоша его совершенно не интересовало. Когда мне понадобится ваш совет, я у вас его спрошу. Макинтош побелел. По горькому опыту он знал, что у него лишь один выход — промолчать. Он с трудом заставил себя сдержаться, и ему стало дурно. Кусок не лез в горло, и отвратительно было смотреть, как Вокер впихивает мясо в свою широкую пасть. Старик ел очень неряшливо, и сидеть с ним за одним столом было противно. Макинтоша всего передернуло. Ему мучительно хотелось как-то унизить этого толстокожего, жестокого человека. Он отдал бы все на свете, лишь бы увидеть Вокера повергнутым во прах, страдающим так, как он заставлял страдать других. Никогда еще он не испытывал такой брезгливой ненависти к этому грубому тирану. День тянулся нескончаемо. После обеда Макинтош прилег вздремнуть, но сжигавшая сердце ярость гнала сон. Попытался читать, но буквы плавали перед глазами. Солнце палило нещадно, хотелось, чтобы хлынул дождь. Но он знал, что дождь принес бы не прохладу, а только еще более жаркую влажную духоту. Он был родом из Абердина, и сердце его вдруг защемило тоска по ледяным ветрам, свистящим в гранитных улицах этого города. Здесь, на острове, он был пленником, узником недвижного океана и своей лютой ненависти к этому мерзкому старику. Он сжал ладонями раскалывающуюся голову. С каким наслаждением он бы его убил. Но он все же одернул себя. Надо чем-то отвлечься. И раз уж не читается, то, пожалуй, можно привести в порядок личные бумаги. Он уже давно собирался этим заняться, но все откладывал и откладывал. Отперев ящик бюро, он достал пачку писем и увидел там револьвер. Он чуть было не схватил его и не пустил себе пулю в лоб, чтобы вырваться из невыносимых тисков, но отбросил эту мысль, не успев додумать. Заметив, что от сырого воздуха револьвер подернулся ржавчиной, он взял масляную тряпку и начал его протирать. От этого занятия его отвлекло какое-то движение у двери. Он поднял голову и спросил: «Кто тут?» Прошло несколько секунд, и на пороге показался Манума. «Что тебе надо?» Сын вождя хмуро молчал. Потом сказал придушенным голосом: «Мы 20 фунтов заплатить не можем. У нас нет таких денег. А я здесь при чем?» Возразил Макинтош. «Ты слышал, что говорил мистер Вокер?» Манума начал упрашивать, мешая самоанские слова с английскими, говоря нараспев дрожащим жалобным голосом, будто нищий, и Макинтош почувствовал годливость. Его возмущало, что человек позволил так себя раздавить. Какое жалкое зрелище. «Я ничего не могу сделать», — раздраженно сказал он. «Ты знаешь, что хозяин тут мистер Вокер?» Манума замолчал, но остался стоять в дверях. «Я болен», — проговорил он в конце концов. «Дайте мне лекарство». «Что с тобой?» знаю. Болен. У меня калачье в теле. Не стой там, резко сказал Макинтош. Подойди, я тебя осмотрю. Манума пересек маленькую комнату и остановился у бюро. Колет вот тут и вот тут. Он прижал руку к пояснице, и лицо его страдальчески сморщилось. И вдруг Макинтош понял, что юноша смотрит на револьвер, который он отложил, услышав шум на пороге. Обоих сковало молчание, которое Макинтошу показалось бесконечным. Он словно читал мысли Канака. И сердце у него при этом бешено стучало. Внезапно он почувствовал, что находится во власти какой-то посторонней силы. Не он сам, но она теперь управляла его движениями, неведомая и чужая. В горле у него пересохло. Он машинально прижал ладонь к груди, словно помогая своему голосу, и почему-то, сам того не желая, отвел глаза от Манумы. «Подожди тут!» С трудом произнес он, будто его душили. «Я принесу тебе чего-нибудь из аптеки». Он устал. Показалось ему, или его и вправду пошатывает. Манума стоял молча, и Макинтош, не глядя, знал, что тот тупо смотрит в открытую дверь. Из комнаты Макинтоша увела все та же владевшая им чужая сила, но сам он по своей воле успел схватить какие-то бумаги и бросить на револьвер, чтобы не было видно. Он добрел до аптеки, взял одну пилюлю, отлил в пузырек синеватой микстуры и вышел наружу. Возвращаться в бунгало он не хотел и крикнул Мануме: «Иди сюда!» Он протянул ему лекарства и объяснил, как их принимать. Почему-то он не мог встретиться с юношей взглядом и, давая наставление, смотрел ему в плечо. Манума взял лекарство и выскользнул за калитку.